24.07.72. Весь понедельник меня дрессировал фотограф. Просмотрел отснятые пленки. В каждом кадре указал на ошибки. Снимков без замечаний не было. Тут, как на грех, пришел клиент фотографироваться на документ. Это в 21 веке компьютеры, электроника, принтеры и фотошоп. Смотришь фото на экране, сразу ретушируешь и печатаешь. Здесь же стоит древний деревянный аппарат на огромной треноге. Фотографу приходится лезть под черную накидку, чтобы настроить резкость. Причем там лежит маленькая лупа, чтобы настроиться точнее. Потом вставляется кассета и делается снимок. Самая маленькая пластинка 9 на 12 сантиметров. Слава богу, не стеклянная, как было еще раньше. Клиенту нужно фото 3 на 4. Остальную площадь теряем? Вы думаете, да? Так нет. Самуил Яковлевич засунул приблуду, которая делает сразу два ряда по три снимка. Клиент уходит до завтра. Мы идем проявлять пластинку. Когда она высыхает, печатаем не на увеличителе, а в контактной рамке. Потом накатываем снимок валиком на пластину глянцевателя. Фото готово. Клиент получает фотографию. Дом быта получает план. Вы уже поняли, кого произвели фотографы? Весь день с перерывом на обед меня гоняли по работам фотоателье. Еще пришла девчонка сфоткаться в личное дело. Снимок 9 на 12. Его делал сам. Я плакал. Я рыдал в душе. Надо же было так подставиться. Вместо непыльной работы художника попасть в кабалу к фотографу. Хожу опоясанный коленым ремнем с пряжкой. Лично мне оно не надо, но уважение выказать обязан. Самое дорогое пацан отдал. Тетя Даша на обеде рассказала, что Колян в субботу встретил свою девочку. Прямо у трапа самолета встал на одно колено, как настоящий рыцарь. Что-то сказал, протянул коробочку. Только дальше пошло не по моему сценарию. Она взвизгнула и сама бросилась ему на шею. Кима и раньше уважали, а теперь еще считают самым галантным кавалером поселка. Особенно в свете стишка. Хотя автором выставили меня. Еще я услышал сплетню про Жеку с Юной. Она на танцах при всех вмазала ему по физиономии и убежала в слезах. А он не зажимал другую, даже не танцевал ни с кем. Тут я был в курсе. Раз в кои веки знал больше первой сплетницы поселка. Пацаны донесли информацию. Сокол на танцах выпил и по секрету рассказал ребятам, как и в каких позах любил Юну. Нашел, где и с кем делиться. Они сразу разболтали своим девчатам, а те передали Юне. Женьке девочки выказали фи и решили, такой болтун на танцах не нужен. Пацаны посочувствовали, но с бойкотом женской половины бороться не захотели. В общем, Жека получил по заслугам. Одно дело намекнуть близким друзьям, другое — махать помелом при посторонних. После обеда зашел Степан Иванович. Спросил, почему не прихожу тренироваться. Начальник велел завтра же идти на тренировку и не приходить на работу до обеда. Вечером гуляю по поселку. Вася Пушкин навстречу. Поздоровались, слово за слово, просит бате на днюху подарок. Тому полтинник скоро стукнет. Не откажешь же, правильно? Минус печатка. Мать подругу привела. Та смотрит умильным взором. Минус перстень и сережки. Тетя Рита пришла, зареванная, с мужем. Дома своими делами занимаются. Вдруг Юна приходит. Подходит к Жеке, плюет ему в морду, пришлепывает бумагу, разворачивается и уходит. А бумага — справка от гинеколога. В общем, она девочка еще. Это такой косяк, что хоть из поселка беги. Так девчонку обидеть. Просит подарок. Сама с мужем отнесет. Будут за сына извиняться. Тут по полной программе. Цепочка с кулоном, серьги и перстень. Еще в коробочку красиво упаковал. Вечером опять тетя Рита пришла. Вернула ювелирку. Не взяла Юну подарок. Машка сидит, белуга ревет. Дескать, я его любила. За что он про меня такое наврал? Я так понимаю, среди пацанов авторитет Сокола опустился чуть-чуть ниже плинтуса. Мало того, что девчонку опозорил, еще и небылицу придумал. Теперь в клубе его больше не ждут. Да и наши девчата из школы навряд ли простят. Разве кто из приезжих гулять будет? Городская, которая нравов поселковых не знает. Ну и ей подружки разом объяснят, как у нас жизнь устроена.